дальше, послание к Ефесянам, 3 глава, 1, 19 стихи. Для чего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа. Я не читаю все, но я прочитаю с 13 стиха дальше. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Вы знаете, как иногда бывает? Когда мы живем как одна семья, и где-то, впрочем, кого-то возьмут угонение, то или репрессии, какие-то неприятности. И мы, видя, как наши братья страдают, мы сами начинаем унывать. Но Библия говорит, не унывайте, а благодарите Бога, что кто-то несет эти тяжести, кто-то получает на какие-то взыскания с какой-то стороны. Это ж могли быть вы. Поэтому Павел говорит, вы не унывайте при моих скорбях. Это ж ради вас делается. Чего ж вы унываете? Ты должен молиться за меня, но не унывать, потому что если бы я так вот напрямую не проповедовал, то до вас бы весь не достигло бы. А так я иду напрямую, говорю, меня садят. Да вы ж не унывайте, что Павла посадили. Это ж ради вас все делается. А благодарите Бога за это. Вот какой странный подход и какое странное мышление у Павла. Но оно странное для человека. А с точки зрения Божьей здесь не должно быть никакого уныния. Потому что ради вас пошли. И это вполне могли быть вы. И даже с этой точки зрения уже должны благодарить Бога за то, что кто-то несет это бремя. А его должно было нести. Поэтому Павел очень часто вот именно останавливается на этих таких вопросах, которые для человека плотского не совсем понятные. И говорит, не унывайте, если кто-то страдает. Это страдает ради вас. Это страдает из-за благовестия. Пропускаю кое-что, и последний пункт будет, и мы будем молиться. Это будет послание к евреям. 12 глава. 1, 11 стихи. Но я читаю, чтобы сократить, читаю с 3 стиха. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнеможь не ослабить душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое прилагается вам как сынам. Вот и какое утешение? Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда он обличает тебя. Это вот такое утешение. Не унывай, когда он обличает тебя. Почему? Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Вот еще один пункт. Двери. Если мы это упускаем, да не понимаем. Это дверь для того, чтобы уныние пришло. Должно молиться. И потом, наверное, более усиленно молиться, когда Господь обличает. Оказывается, он хочет видеть более чистым. И не надо унывать. Мы, знаете, чего часто унываем? Мы часто говорим так, что, ну смотри, он и она делают и ничего. А я только что-нибудь сделаю, а у меня сразу обличение. Знаете, Писание говорит так. Бог виноградную лозу, которая плод приносит, обрезает, чтобы она больше принесла плода. А когда обрезает, это тоже больно, когда обрезает. И так будет. Вот покуда ни то, ни другое, то все можно и Бог вроде внимания не обращает. Когда вы начнете делать дело Божие, то Бог обратит внимание даже на те стороны, для которых для других просто не существуют. Я помню, когда-то очень хорошо один случай запомнил. Это было, наверное, уже лет 30 назад было. Я, наверное, года 3, как был верующим. И один брат приходит ко мне и говорит однажды. Это и брат живой, и я живой пока. Все живы эти участники. Он говорит, тот и тот сказал о тебе то и то. А это ж не раз было. Вы думаете, такое иногда, что мне в голову не приходит. Как говорят, на голову не натянет. Потому что откуда люди возьмут? Возьмут откуда-то. А я возьму, да и скажу ему. А я говорю, а мне тут до лампочки что они говорят. Говорю, что ты сказал? Я говорю, ну что сказал? Мне то до лампочки, что они говорят. Он опять, а я их понять никак не могу. Вот, а что ты так сказал? Я говорю, ну вообще так говорят. Ну вообще так, это почему ты сказал? Оказывается, всем можно, а мне нельзя. Я уже перестал этим жаргоном пользоваться. Уже никогда не говорю, потому что всем можно говорить. А, мне что сказал? Ну ты же Слово Божие проповедуешь. Как ты можешь сказать так до лампочки? Думаю, вот, оказывается, что раньше не замешать, когда стал проповедовать, уже стали больше замешать. И что раньше можно было, то теперь уже нельзя. Я помню, однажды в одной церкви, это тоже в нашей области, выбегает одного брата на пасторское служение, на просвитерское. А второй, понимаете, говорит, он не может быть пастором. Почему? Вроде за ним и незаметно ничего, вот так вот было. А он рассказывает, а его жена работала в магазине. И он иногда приходил ее встречать, потому что темнотой надо было идти в деревню, это было в деревне. Я даже спрашиваю, прихожу к этому магазину, Миша в коридоре. Я спрашиваю, чего ты тут, Миша? А он говорит, вишу. Говорит, как это так? Пастор сказал, вишу. Какой вишу? Он что, висельник, что ли? Не может быть пастором. Смотрите, насколько. Вот так просто, никто его не вспоминал никогда. Когда поставили на место пастора, говорит, вспомнили, что он сказал вишу в магазине. Все, не может быть, он сказал вишу. Поэтому Писание, когда оно берет нас в удел какой-то, то Господь хорошо понимает, что тогда, когда мы просто, как все, тогда меньше требований и меньше претензий. Но когда Господь что-то начинает делать, тут за нами замечат все, что мы даже не замечаем, и подскажут. И надо сказать, слава Богу, я-то просто не думал, я просто не понимал. А Господь взял, поставил на место, что ты такое не имеешь права говорить. Вот это жаргон. Это то, что ну, в нормальном обществе, цивилизованном, культурном не употребляется. Это где-то на низах вот эти шаблоны все, которые сегодня у нас есть. Они там имеют место, но не в христианстве, не в нашей речи, не в нашем христианском языке. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, мы будем молиться. И давайте будем молиться так, чтобы Господь ответил нам на наши молитвы. Давайте поймем правильно, что такое молиться. И что Господь от нас требует. И пусть сегодняшний совет молиться и не унывать будет советом на всю нашу дальнейшую жизнь. Если мы ему последуем, вы увидите, какие резкие будут перемены в ваших землях, в ваших церквах, в вашей жизни. И если нет, значит нет. Склоняем колени, молимся. А все благодарим. Являлось для нас молитва должной, но очень часто, Господи, отдавались. Тебе только те минуты, которые оставались, Господи, после суетной жизни, после, Господи, всякой другой суеты, Господь. Но мы хотим быть Твоим народом. Мы поистину хотим быть Твоей церковью, которая, Господи, молится так, как Тебе угодно, чтобы Ты начал отвечать на наши молитвы. Мы хотим первыми добегать до наших близких и родных. Мы не хотим, чтобы наш соперник опережал нас, потому, Господь, помоги нам бежать. Бежать со всякой ответственностью. Бежать, Господи, вкладывая все свои силы, а не просто бежать так, чтобы пробежать эту дистанцию. Никого, Господи, не опережая, ни о ком не заботясь, лишь бы только, Господи, провести время, Господь. Мы не хотим так жить. Если мы до того времени, которые мере там жили, то изменили наше сердце, изменили наше мышление. И дай, Господи, нам эту постоянную ревностную молитву, Боже, чтобы, Господи, стучать Твое святое небо, чтобы открывать Твои благословенные источники, чтобы исполнилось Слово Твое, которое Ты оставил на страницах Твоей Библии, что, Господи, Ты хочешь спасти нас и наш дом, наших близких и родных, Господь. И это Слово только потому не исполнялось в нашей жизни, что были некоторые пробелы, некоторые недопонимания, Господь, и мы часто хотели, чтобы Ты все делал, и свою работу делал, и нашу, а нашу только просто наблюдать со стороны, Господь. Но Ты поставил нас тружениками ним Твоей, и Ты сам эту работу делаешь через нас, потому научи нас молиться. Дай нам, Господи, желание молиться, дай нам всякую ответственность в этом молитвенном труде. И я знаю, Господь, все не станут молитвенниками, все не будут ходатайми, Господи, но пусть каждый из нас отдаст свою меру, которая должна быть присуща для него, и вот ты знаешь, что мы можем и что не можем, Господь, и ты не спросишь нас за то, что мы не могли, но вот за то, что ты дал нам, а мы истратили на пустые бесплодные рассуждения, на пустые бесплодные дела, то ты, Господи, за это спросишь каждого из нас, поэтому, Господь, благослови. Мы не хотим терять даром эту драгоценного времени. Но мы, Господи, все то, что Ты дал нам, хотим вложить в этот труд Божий. И пусть Твое благоволение будет с нами. Помоги нам, Господи, молиться. Помоги, чтобы мы молились так, чтобы никогда не томились. Никогда с нетерпением не ожидали конца этих молитв. Но пусть у нас будет такое состояние, если бы даже кто-то кончал, такое желание молиться у нас никогда не исчезает. Пусть эта молитва продолжается днем и ночью. Пусть она звучит в дорогах наших, в рассуждениях. Пусть она, Господь, будет в устах наших и в сердцах наших. И пусть через эту молитву совершится Твоя великая работа. Пусть, Господи, пробудется Ляховичей. Пусть пробудется церковь Твоя. Пусть обратятся к Тебе окрестности этого города. И пусть Твоя святая любовь в будущее время совершит это великое дело для Твоей славы, а для нашей радости. И так, Господь, помоги нам всегда молиться. Молиться по всем Твоим стандартам. Никогда не убивать. И всегда помнить, что любишь Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И так, Господь, благослови. Дай нам Твою милость, поставь Твою защиту и ограду, и пусть Твоя любовь поведет нас в дальнейший жизненный путь. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.